Тане Накаяма повстречала в Киридзуме некоего Икс, уроженца Яцуо. Они узнали друг друга. Уроженцев Яцуо сколько угодно, но Мунасуо почему-то тут же представил, что Икс — это Кёка Ясуги. Дженни Хайвард приезжает в Токио и первым делом отправляется в Токио бизнесмен-отель. А там в это время находится Кёка Ясуги. Точнее, там располагается контора ее мужа, Йохэя Коори. Можно ли считать все это совпадением? Может быть, Джонни шел на встречу с Кёка Ясуги? Ну, а Ясуги приезд Джонни мешал. Если Тане Накаяма знала, что означает приезд Джонни для Кёка Ясуги, то Мунесуо лихорадочно думал, сопоставлял. «Мунесуо-кун, что ты стоишь в коридоре? О чем задумался?» — вдруг послышалось сзади. Мунесуо обернулся, перед ним стоял инспектор Насу. Он, видимо, только что пришел. Делиться с инспектором неожиданно возникшим предположением рановато. Вначале стоит послушать, что скажет Йоковатари. Йоковатари, как и следовало ожидать, очень удивился, узнав, что Синко Тани живет у Кёка Ясуги. «Послушайте, как вы думаете, то, что Джонни пошел прямо в Токио бизнесмен-отель, простая случайность?» — спросил у него Мунесуэ. Йоковатари промычал что-то в ответ и погрузился в раздумья. А вдруг он хотел встретиться с Кёка Ясуги? «Именно с Ясуги? Именно. Надо бы спросить у нее, доводилось ли ей бывать в Киридзуме. Даже если она и бывала в Киридзуме, ничего тут компрометирующего нет. Если совесть у нее нечиста, то при упоминании Киридзуме она себя как-нибудь выдаст. Как знать. Если предположить, что Кёка совершила преступление, она внутренне готова к вопросам. Пока что рано объявлять ее преступницей. Скажем так, мы считаем Кёка преступницей. Тогда выходит, что она убила Тане Накаяма только потому, что понимала, Тане Накаяма — единственный человек, осведомленный о ее поездке в Киридзуме. Если наше предположение правильно, Кёка будет отрицать факт своего пребывания в Киридзуме. То есть ты хочешь сказать, что она в Киридзуме бывала, но будет изо всех сил отпираться? Ну подумайте, разве много найдется таких, кто, будучи уроженцем Яцуо, побывал в Киридзуме? Если Ясуги так или иначе причастна к убийству старухи, ясно, что ей очень захочется замести следы своего пребывания в Киридзуме. Это естественно. Послушай, а зачем Ясуги понадобилось нанимать Синко Тани? Что вы хотите этим сказать? Если Ясуги совершила преступление, то одним из побудительных мотивов было, по-видимому, желание скрыть свое прошлое, связанное с Яцуо. А она вдруг берет и приглашает к себе родственницу из Яцуо. Что-то здесь не так. Ясуги не приглашала Синко. Синко сама, воспользовавшись родственной связью, свалилась ей на голову. К тому же у меня сильное подозрение, что гибель Таны Накаяма связана с убийством Джонни. Похоже, что старуха что-то знала об убийстве. Заткнуть ей рот. Вот что главным образом нужно было преступнику. А желание скрыть свое прошлое, связанное с Яцуо, как вы говорите, не более чем видимость. Ведь подумайте сами, если не знать ничего о старухе Таны, чем может быть примечателен тот факт, что убийца родился в Яцуо? Хотя, конечно, все это лишь мои предположения, которые строятся на гипотезе о том, что убийца или соучастник убийства Джонни тот самый Икс, которого старуха Тана встретила в Киридзуме, а он, в свою очередь, никто иной, как Кёка Ясуги. Так-так. Тогда понятно, почему Ясуги не выставила за дверь эту девчонку, которая сбежала из дому и явилась к ней нежданно-негаданно. При имеющихся у нас данных мы, конечно, не можем ничего предъявить Ясуги. В этом деле еще полно белых пятен. Послушай, а что... Что, если нам встретиться с Ясуги и посмотреть, как она себя поведет? Да, это было бы неплохо, согласился Мунесуэ с предложением Йоковатари и добавил. А я вот о чем думаю. Полезно было бы заглянуть еще раз в Киридзуме и выяснить, в какой именно гостинице останавливался Икс и не осталась ли у них книга регистрации приезжих за июль 49-го года. Интересно, Ясуги — это псевдоним или девичья фамилия Кёко?